Глава 127. Прочность брони. Получается, эта штука полыхнет прямо в лицо. Мерзкое дело, хотя, конечно, если вдруг не сработает, то тогда еще хуже. Даже не беря во внимание напрасность всей затеи. Вот таким вот макаром завистует тут на всю оставшуюся жизнь? Здорово, шайтан, забери. Хотя волноваться не надо. Заберет, куда денется. Ведь, если не взорвется, то воздуха в панцире все едино, менее чем на 15, ну, пусть 20 из-за неподвижности минут. Эта пена-цемент наверняка не пропустит сюда ни одного лишнего глоточка, хоть и пористый, гад. И местные ведь тоже не бросятся тут же колупать туннель для спасения. Эдакий тоннель в тоннеле, или все же туннель в туннеле. Русский язык – штуковина сложная. Долго ее свинчивали, наверное, 1000 лет. Или там больше, мы в филологиях не очень. Мы вообще мало в чем, очень. Разве что в рытье каналов. Кстати, наверное, бомбами стало бы удобнее рубить насквозь Алтайские горы в той отгороженной чистоколом лесстройке. Правда, тогда уж можно и ураганами. Они тоже мощнее бульдозера и тем паче лопаты. Хотя даже они вряд ли уподобятся вот этой небольшой штуке в 150 килотонн. Между прочим, было бы очень неплохо иметь для прикрытия группы парочку ураган, или лучше, один смерч. Правда, их бы, наверное, не позволили протащить в центр Америки. Но, может, тогда надо было попробовать захватить что-нибудь местное в этом же роде. Пусть уж будет не смерч, а какая-нибудь CLMS. Параметры чуть хуже, но эффект в данном случае останется выражен в достаточной мере. В том плане, что неплохо бы обстрелять пространство у входа в комплекс, перед торжественным выходом пульсара вовне. Однако не сложилось. Может, в новом центре не додумались и требовалось просто внести предложение по команде? Ну, теперь поздно об этом жалеть. Придется ребятам снова поставлять навязчие доспехи для испытания. Если бы только доспехи. Ладно, это дело уже, так сказать, удалено во времени и пространстве. Но пусть все-таки вырвутся из этой хитро просверленной в горе дыры, выйдут на оперативный простор, ибо здесь, в тоннеле-туннеле, им никакие фуллереновые молекулы не помогут. Однако поза неудобна до жути. Удивительного, конечно, ничего нет. В момент принятия решения было вовсе не до аккуратного размещения рук, ног или выбора наклона шеи. Главное было перекрыть все направления поступления пены, закрыть собой и наличной амуниции максимальную площадь. Конечно, неудобство не только от того, что рванет в лице. Теоретически, тут как-то разницы нет. Скорость разлета оболочки будет такой, что даже если вырутся наизнанку, эффект будет одинаковый и одновременный. К тому же, волноваться за лицо, если вообще-то весь покоишься в позе эмбриона, только вот этот эмбрион обхватил ножками-ручками что-то типа огромного яйца, прикрыл собой и бережет пуще глаза. Кстати, в натуральном смысле. Так что одновременно испарится не только лицо. Что там то лицо? Природа его совершенно не бережет, выставляет навстречу всяческим ветрам и стужам, но даже более хранимые природой части мужского организма. Так что волноваться за какое-то будущее уродство совершенно не надо. Лишние, да еще и глупые душевные муки. Жалко на них тратить остатки жизни. Кстати, сколько там этих остатков? Сказать точно не получится. Встроенные в шлем лампы не светят. Хотя они наверняка работают. Да только несмотря на перекрытие рук, и все-таки сумела затянуть пенно-цементная паутина. Так что на механический циферблат бомбы взглянуть нельзя. Правда, скорее всего, ничего не вышло бы и так. Что можно разглядеть, упираясь в него лбом? Так что, сколько осталось до конца, узнать нельзя. Как и в обычной жизни, только приблизительно. Чудесный парадокс заключается в том, что столь примитивное, века так навскидку из 17-го, устройство запустит механизм, в котором все выверено до миллионных долей секунды. И, кстати, еще один парадокс в том, то точное время сейчас вполне можно узнать, используя исправно действующий наглазный монитор. Однако, поскольку в суете начавшегося затопления тоннеля было совсем не до выставления таймера, то все равно не получается узнать точный срок. Ну и пусть, может и лучше. А то еще начнешь паниковать, когда секунды поскачут на перегонки. Еще рыпнешься, потеряв голову, отключать, искать на ощупь, за какой провод дернуть. Опозоришь и себя, и все родное туркменское ханство. В этом плане, может и хорошо, что пена-цемент сковала руки и ноги. Хотя ведь некоторый диапазон для шевеления должен был сохраниться. Потому как с самого начала кто-то как будто подсказал, то нельзя скукориться совсем. Лучше раздуть экзоскелетные мышцы в максимум, отвоевать объем. Неужто какая-то пена может сдавить обладающий магнитной памятью металл, да еще окруженный фуллеритовой оболочкой? Или все-таки может? Ладно, не дело устраивать в последние минуты химическую викторину. Химия – слишком сложная наука, ее даже в школе уже лет 20 не изучают. Впрочем, не только ее. Но оставим школьные годы чудесные, а то разрыдаемся тут с бомбой яйцом в обнимку. Тем более, что ничего особого чудесного из тех времен не припоминается. Нужда сплошная, да жарища. Вот дальше и посевернее, будет поинтересней. Только бы не проскочить бы на скорости в казачью больницу, точнее в дисциплину. Хотя, вот оно как оказывается. Сколько их тогда по ошибке накрыло ракетным залпом? Да, еще раненые. Да, еще и лейтенантик с испорченной карьерой. И тогда, значит, производит перерасчет. Тут лейтенантик запросто меняется на спасенного Минакова, да еще с привеском. Речь не о радистке, Кэт. Это особая плюсовая гиря, ибо женщин там не было. В смысле, не о самой радистке Кэт, не о ее жизни в плане существования, а о смысле ее будущей жизни, как верной жены того же Минакова. О, как загнул. Так можно нагородить себе кучу плюсов, учитывая косвенную пользу того и сего. В таком плане ведь можно считать и минусы. Вот сколько у тех самых погибших казаков осталось до всерот? То-то. Значит, меняем лейтенантик друг на друга. Речь о качестве офицера, как инструмента ведения войны. Теперь за каждого тамошнего, с учетом элитной казацкой нации, даем одного пульсаровца. Правда, придется вычесть ушедших тогда из-под огня бандитов. Но их нам не посчитать, хотя очень хочется, чтобы недолго они после того случая шлялись на вольных хлебах. Надеемся, так и было. Ибо у атамана Пихи к тем мальчишам-плохишам особый интерес. Ладно, это отвлечение. Главное, что счет закрыт. Можно подводить итоги. Значит... Интересная все-таки штука, жизнь. Бывает, так сплетется за годы, что расскажи кому-нибудь постороннему, особенно из тех, что умудрились просидеть на лавочке у подъезда пенсионной непутевости, так ни за какие коврижки не поверят, даже после дармового стакана водки. Ведь действительно, надо суметь родиться в туркменском ханстве, послужить в русских казаках на Алтае, стать участником оправданного безысходностью геноцида в Южной Африке, а теперь оказаться в тоннеле, проложенном в одной из американских скалистых гор. И, кстати, потому, наверное, подобным басням и не верят. Ибо вероятность вернуться после такого кругаля обратно к слушателям на лавочку у подъезда выходит за пределы возможного на этой круглой большой земле. Ибо в каждом конкретном случае, например, таком, как это стремительное путешествие по тоннелям сейчас, оборвать жизненную нить очень даже вероятнее. Так вот... Отлистаем странички взад. Еще в то доказательство, когда усы выращивать не планировалось. Они, кстати, и потом не выросли, когда хотелось и требовалось для форменной выправки. Ибо расовые признаки даже принадлежность к элитной нации не лечат. Отлистаем во времена, когда руки огрубели в мозолях от лопаты, мечталось когда-нибудь поумнеть и запрячь экскаватор, дабы держать рычаги. Однако более всего хотелось, конечно, поддержать на коленях ту фею-москвичку. Конечно, юношеская робость наличествовала в избытке, если бы сейчас-то... А, собственно, в чем проигрыш? Ведь вроде именно тогда, именно там и отметились яркостью раскраски именно те самые романтические, самые лучшие времена. Помнится,